и просил их всегда быть с ним рядом. «А вы убеждены, что Борман не хитрит с вами? Зачем надо было подменять Гесса?» «У меня есть предположение. Первое. Сам Борман через Гиммлера отправил в Шотландию двойника, а настоящего Гесса передислоцировали, это же было накануне удара по русским, всего за 40 дней до начала войны, в секретную опорную базу НСДАП в Испании. Если фальшивый Гесс договаривается с англичанами о мире, тогда дело выиграно. Начинается война на одном фронте, британцы выдают нам фальшивого заместителя фюрера, настоящий также возвращается, тайная операция соблюдена. Предположение второе. Борман через Геринга или Гиммлера, это уже не важно, подменил Гесса в своей борьбе за власть. И в Шотландии действительно прилетел двойник, отправленный вместо сбитого Гесса из Норвегии с наших баз. Значит, Борман, пугая русских, может уже... Истинный Гесс спрятан Черчиллем, выдадут безумного двойника, а заместителя фюрера готовят к лидерству в Германии после гибели Гитлера. «Когда вам надо возвратить эти материалы?» — спросил Штирлиц. «Вы с ума сошли», — сказал Мюллер, поднимаясь. «Вы думаете, я оставлю их вам?» «Ничего не понимаю», — подумал Штирлиц, провожая Мюллера на крыльцо особняка к машине. «Я был убежден, что он приехал с разговором о Крепсе. Неужели я окончательно запутался?» Лишь устало спускаясь по лестнице, Мюллер сказал то, чего так ждал Штирлиц. «Мне трудно понимать Бормана. Он протащил на пост начальника штаба Крепса. Гудериан бы стоял насмерть, а Крепс может сесть с красными за стол переговоров, чтобы пустить их сюда, но на приемлемых для нас условиях. Он может сделать так, что русские выиграют Берлинскую битву без боя». Мюллер не мог себе представить, что материал, переданный ему Рейхслейтером, был одним из звеньев дьявольской игры Бормана, который никогда и никому, кроме себя, не верил, имел абсолютно надежную информацию, что англичан сидит именно Гесс, а Хорн, если и был такой, давно ликвидирован британцами как неугодный свидетель. Борман полагал, что если эта дезинформация уйдет через Мюллера в Москву, она может оказаться той каплей, которая переполнит чашу терпения русских. Штирлиц, однако, просчитал возможный ход мысли Рейхслейтера и, в свою очередь, решил, что игра на противоречиях Борман-Мюллер не только возможна, но и в определенной ситуации спасительна. «Центр. По мнению Мюллера, генерал Крепс готов к контактам. Однако они могут состояться лишь в тот момент, который будет определяющим в плане изменения политической ситуации в бункере. Когда на мой счет были переведены деньги, причитающиеся за предыдущую информацию? Юстас». Эту радиограмму Исаева начальник разведки решил пока что не докладывать Сталину, понимая, какой может оказаться его реакция. Он отправил в Берлин еще две шифровки, в которых, приняв игру Исаева, просил Юстаса выйти на связь не ранее, чем через неделю, помогая таким образом Штирлицу получить возможность выезда в Швейцарию с его новым подопечным Рубинау, и сообщал, что через 10 дней в Берлине его найдет связник. Начиная эту фазу комбинации, советская разведка справедливо полагала, что даже один выигранный для Исаева час может оказаться решающим и в его судьбе, и в судьбах сотен тысяч советских воинов, занимавших исходные рубежи для удара по Берлину. Вот как умеет работать гестапо. Мюллер долго изучал последнюю шифровку, отправленную Штирлицу его центром. Рисовал замысловатые геометрические фигуры и каждый раз спотыкался на указание Москвы выйти на связь не ранее, чем через неделю.